Прощення добре я домня думи, на мене без ухода гляди. Расставаясь, не будем угрюмы, что бы ни было кто впереди. Не хочу я, чтоб снова я сладко возлегу твоих милых легла. Чтобы на каме бродил ты украдкой, обжитого сердцем угла. Бывало, так не думай сегодня о том, как тебя я вчера провожала со слезами. А счастье было, что прошло, не вернется, и разлуки приходит пора. Может, завтра тебе улыбнется то, что горем казалось. Расставаясь, не будем угрюмы, чтобы не...